Андрей Зарин. Четвертый. История одного сыска. На веранде роскошной дачи в Петергофе за утренним кофе сидел старый заслуженный отставной генерал князь Чеканный, а напротив его молодая жена Вера Андреевна. Вдруг князь сказал, роняя газету: «Дергачева убили, проценщика. Помнишь его, Вера, а?» Ложка со звоном упала в чашку. Лицо Веры Андреевны покрылось бледностью, и она откинулась к спинке стула. «Что с тобой?» — тревожно воскликнул генерал. Она слабо улыбнулась и выпрямилась. «Ничего, Валерьян, не беспокойся. Просто я услыхала слово «убили».» Генерал покачал головою. «Опять эти нервы! Поезжай-ка ты за границу или в наше Широкое. Ты, моя рыбка, совсем о здоровье не заботишься!» В голосе генерала слышалась вся нежность его чувства к молодой жене. Она приветливо кивнула ему. «Поедешь ты, и я с тобою. Ну, кого убили?» Генерал, уже успокоившись, отхлебнул кофе, затянулся сигарою и, взяв газету, стал читать вслух. «Дергачева. Помнишь, я у него выручал векселя Павлуши? Такого армянского типа, крашеный». Вера Андреевна кивнула. «Ну, вот его, подле Павловска. Что-то таинственное. Нашли труп, голова разбита топором. Хотя при убитом оказались и часы, и перстень, и кошелек, и бумажник, убийство все же совершено, видимо, с целью ограбления, так как боковой карман пальто вывернут и даже испачкан кровью. Преступник, очевидно, вытащил из него крупную сумму, после которой не стоило уже брать кошелька с несколькими рублями». «А? Вот тебе и копил денежки. Тебе дурно, Верунчик, а?» «Я прилягу», — тихо сказала Вера Андреевна. «Этот случай, правда, ужасен, особенно когда знали человека». Генерал отечески нежно поцеловал жену в лоб и оставил ее у дверей будуара. Вера Андреевна вошла в будуар и нажала кнопку звонка. Когда вошла горничная, она сказала: «Паша, там на веранде осталась газета, принесите ее мне». Паша вернулась с газетой. «Оставьте на столе. Если кто придет, извинитесь, у меня мигрень». «Слушаю», — отвечала Паша и вышла. Вера Андреевна нашла сообщение об убийстве и стала жадно выхватывать строки глазами. Вчера рано утром сторож Павловского парка, идя к своему посту, увидел у канавы, что отделяет Царскосельский парк от Павловского, труп. По прибытии судебных и полицейских властей открыто несомненное преступление. А потом в трупе признали небезызвестного Петербургу дисконтера Антона Семеновича Дергачева, проживавшего в Павловске на даче. По показанию прислуги, он, как всегда, вышел из дому около 10 часов на музыку и не вернулся. Следствие ведется энергично. И все. В дверь осторожно постучались. Вера Андреевна вздрогнула. «Кто? Что надо?» «К вашему сиятельству посыльный пакет принес». «Положите. Дайте посыльному мелочи и больше не тревожьте меня». Вера Андреевна заперла дверь, взяла пакет, быстро вскрыла его и облегченно вздохнула. Потом на миг глаза ее затуманились, но, отгоняя страшную мысль, она прошептала уверенно: «Не может быть». И опять надавила кнопку. Паша вошла снова. «Затопите камин, Паша».